последние месяцы ходили слухи о получении денег на новое строительство и увеличении пособия для каждого члена колонии. Дмитрий внимательно прислушивался к словам взрослых и замечал, что они постоянно повторяют одно и то же, как пес, продолжающий грызть давным-давно обглоданную кость. Самые мелкие события, наравне с серьезными, такими как болезнь и смерть, обсуждались бесконечно. Но вот однажды случилось нечто такое, чего никто не мог предвидеть, но что коренным образом изменило жизнь острова. Через несколько месяцев после того, как Дмитрий и Лени прибыли на остров, как-то вечером, когда они ужинали, в дверь вдруг кто-то громко и настойчиво постучал. Это оказались Элпида и одна из старших женщин. Обе они задыхались и горели от волнения. «Элени, пожалуйста, идем скорее», — заговорила Элпида. «Там их привезли сразу несколько лодок. Несколько лодок. Им нужна наша помощь. Идем». Элени уже достаточно хорошо знала Элпиду, чтобы понять. Если та говорит, что нужна помощь, вопросы задавать излишне. Дмитрий загорелся любопытством. Он бросил вилку и нож и побежал за женщинами, торопливо шагавшими по сумеречной улице, прислушиваясь к словам Кири и Кантамарис, которая буквально захлебывалась, рассказывая события. «Они из Афин», — говорила она. «Георгис уже привез две лодки и вот-вот вернется в третий раз. В основном там мужчины, но я и нескольких женщин заметила. Они выглядят как пленники, как больные пленники». К этому времени они дошли до входа в длинный туннель, что вел к причалу, и Элени повернулась к Дмитрию. «Ты должен остаться здесь», — твердо произнесла она. «Пожалуйста, вернись домой и закончи ужин». Даже с этого конца туннеля Дмитрий слышал приглушенное эхо мужских голосов, и ему отчаянно хотелось знать, что же стало причиной такого переполоха. Женщины нырнули в туннель и исчезли из вида. Дмитрий бесцельно пинал камни у входа, а потом, осторожно оглядевшись по сторонам, решительно шагнул в проход, стараясь держаться поближе к стене. Когда он повернул за угол, то сразу увидел, из-за чего началась суматоха. Обычно новые поселенцы прибывали на остров по одному. Их спокойно приветствовал Петрос Кантамарис, чтобы осторожно, не спеша ввести в коммуну. Поначалу почти все новички, ошеломленные переменой в жизни, помалкивали, пока он рассказывал им об острове. Но в этот вечер никакого спокойствия на берегу не было. Битком набитые в маленькую лодку Георгиса, многие из прибывших просто теряли равновесие, сходя на берег, и тяжело падали на каменистую землю. Они кричали, корчились и выли. Некоторые из них явно испытывали сильную боль, и Дмитрий, скрываясь в тени, видел, почему они падают. Похоже, у новеньких не было рук, по крайней мере, таких рук, которые висели бы вдоль тела. А когда мальчик присмотрелся, то понял, что на людей надеты какие-то странные куртки с рукавами, связанными за спиной. Дмитрий наблюдал за тем, как Элени и Элпида наклонялись, по очереди развязывая путы, удерживавшие руки этих людей, связанных как какая-нибудь посылка, или освобождали их из тряпичной тюрьмы. Лежа в пыли и бесформенными грудами, эти существа совсем не походили на людей. Один из них, спотыкаясь, подошел к воде, наклонился вперед и его вырвало. Потом то же случилось со вторым, с третьим. Дмитрий с изумлением и страхом смотрел на происходящее, застыв, как укрывавшие его камни. Когда, наконец, новички оказались развязанными и медленно поднялись на ноги, они отчасти вернули себе чувство достоинства. Даже с расстояния в добрую сотню метров Дмитрий ощущал гнев и агрессию, исходившие от них. Они собрались вокруг одного мужчины, который, похоже, пытался их успокоить, и несколько человек заговорили разом все громче и громче. Дмитрий принялся считать. На берегу было уже 18 человек, а Георгис разворачивал лодку, чтобы вернуться в Плаку. Ему предстояло сделать еще один рейс. А в Плаке неподалеку от причала на площади собралась толпа, чтобы посмотреть на эту удивительную группу. За несколько дней до того Георгис получил из Афин письмо для Петроса Кантамариса, предупреждавшее, что вскоре прибудут новые поселенцы. Они решили ничего не сообщать другим раньше времени. Перспектива прибытия на Спинолонгу более двух десятков новых пациентов одновременно могла вызвать у островитян панику. А Кантамарису только то и сообщили, что эти прокаженные устроили беспорядки в госпитале в Афинах. В результате их сослали на Спинолонгу, привезли как скот из Пирея в Ираклион. Они выдержали два дня пути по бурному морю, страдая от жары и морской болезни. Затем прокаженных пересадили на небольшое судно и доставили в Плаку. А уж из Плаки Георгис должен был их перевести по 6 человек за раз к окончательному пункту их путешествия. Любой без труда понял бы, что это оборванная толпа оскорбленных и лишенных человеческого обращения индивидов не станет долго терпеть подобное. В Плаке деревенские дети, ничего не боясь, собрались вокруг и таращились на прокаженных. Среди них были Фатини, Анна и Мария. Анна спросила отца, не хочет ли он сделать небольшой перерыв перед тем, как отвезти через пролив последних сосланных. «Почему они здесь? Что они такого сделали? Почему их не могли оставить в Афинах?» — требовательно спрашивала она. Но у Георгиса не было ответов на ее настойчивые вопросы. Однако кое-что отец ей рассказал. Пока он вез на остров первую группу пассажиров, он внимательно прислушивался к их разговорам, и, несмотря на то, что те пылали гневом и не стеснялись в выражениях, Георгис понял, что это люди образованные. «Мне нечего тебе ответить, Анна», — сказал он, «но на Спинолонге придется найти для них место, вот что важно». «А как же наша мама?» — не успокаивалась Анна. «Ей теперь хуже прежнего придется, да?» «Надеюсь, что не так», — ответил Георгис, черпая остатки терпения из глубокого колодца своей души. «Новенькие, возможно, окажутся лучшим, что когда-либо случалось на острове». «Да как такое может быть?» — закричала Анна, подпрыгивая на месте от возбуждения. «О чем ты говоришь? Ты посмотри, они на зверей похожи». В этом Анна была права. Эти люди действительно напоминали животных. Они были связаны и согнаны в кучу, как скот, и обращались с ними не намного лучше, чем со скотом. Георгис повернулся к дочери спиной и ушел к лодке. На этот раз пассажиров было всего 5. Когда они добрались до Спинолонги, остальные новички уже бродили по берегу. Впервые за 36 часов они смогли свободно стоять на собственных ногах. Среди них были 4 женщины, и они молча жались друг к другу. Петрос Кантамарис ходил от человека к человеку, спрашивая, как их зовут, сколько им лет, какова их профессия и как давно им был поставлен ужасный диагноз. И пока Кантамарис делал свое дело, его мысли неслись с бешеной скоростью. Каждая лишняя минута, на которую он удержит их здесь, на берегу, занимаясь бюрократическими процедурами, даст ему чуть больше времени на решение вопроса о том, где, черт побери, он разместит всех этих людей.